Мы очутились в пивной, где жажда родной рязанской земли вспыхнула в королевиче с небывалой силой. Стихи, которые мы, перебивая друг друга, читали, вдруг смолкли, и королевич, проливая горькие слезы и обнимая нас обеими руками, заговорил своим несколько надсадным голосом, как бы даже с некоторым иностранным акцентом, может быть, чуть-чуть немецким, не точно произнося гласные «э» вместо «а», «е» вместо «и», «ю» вместо «у» и так далее. Акцент этот был еле заметен и не мешал его речи звучать вполне по-рязански. «Братцы, родные, соскучился я по своему Константину. Давайте плюнем на все и махнем в Рязань. Че там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь 3 часа, от силы 4. Ну, давайте, а? Я вас познакомлю с моей мамой, старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей все обещаюсь, да обещаюсь приехать, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен». Несмотря на наше возражение, что, мол, как же это так вдруг ни с того ни с сего ехать в Рязань? А вещи, а деньги, а то да сё. Королевич ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер капризной знаменитости. Коль что-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала. Вынь да положь. Деньги на билеты туда, если скинуться, найдутся. До Рязани доедем. А от Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Но это совсем пустое дело. На базаре в Рязани всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает, почтет за честь. Поедем на немазанной телеге по лесам, по полям, по березничку, по родной рязанской земле, шиком въедем в Константиново. А уж там не сомневайтесь, моя старушка примет вас как родных, дрочон напечет, самогону выставит на радостях. А назад как? Да очень просто. Тут же я ударю телеграмму Воронскому в красную ночь. Он мне сейчас же вышлет аванс. За это я вам ручаюсь. Ну, братцы, поехали. Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с Птицеловым заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам 3 картонных проездных билета, как бы простреленных на вылет дробинкой. И королевич сразу же устремился на перрон, с тем, чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волость, в родное село к маме. Однако оказалось, что поезд отходит лишь через 2 часа. А до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере. Лицо королевича помрачнело. Ждать? Это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно, по щучьему велению, по его хотению. Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания оказались непреодолимыми даже для его капризного гения. Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках. В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных, трактиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма. Первые еще весьма скромные по рождению НЭПа. После покупки билетов у нас еще осталось немного денег, бутылки и 3 пива. Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе на выпуск, с полотенцем и стопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам 3 бутылки пива завода Корнеева.